Глава 19. Ленька прохаживался по комнате, повзрослевший, торжественный и неловкий, в новом костюме и неразмятых ботинках. Серьезно поглядывая на мать и Сильву, редком сидевших на диване, он немного удивленно повторял: «Завтра в школу! Завтра в школу!» Быстротечность времени ошеломила его. Мальчик чувствовал себя обманутым, лето оказалось совсем коротким, хотя все календари утверждали, что оно тянулось 3 месяца. Он ждал, что взрослые объяснят, как же это произошло, но ни маме, ни этой чудной старушке, в которую Ленька сразу же влюбился, похоже, не приходило в голову, что в мире так много странного. Их не смущало даже то, что они с мамой переселились к Сильве будто вчера, а на самом деле прошло почти 4 недели. Сначала Ленька не совсем понял, зачем они перебираются из своей комнаты в общежитии, а теперь уже и не спрашивал, опасаясь, как бы их не выставили из этой большой квартиры, в которую он влюбился так же, как в саму Сильву. У дедушки места было еще больше, но Ленька совсем не помнил, чтобы они там жили. Он верил маме, что так было, но сам не мог вызвать в памяти никаких воспоминаний. В доме Сильвы, про себя Ленька так и говорил, дом, все было таким, как в его снах, которые уводили в какие-то комнаты, которых наяву мальчик не встречал. А увидев, сразу же узнал и побежал по квартире, тихонько повизгивая от счастья. Он даже не слышал, как мама оправдывалась перед Сильвой, что вообще-то Ленька воспитанный мальчик и что, видно, какая-то муха его укусила. А Сильва ответила на это совсем непонятно. У него сейчас глаза сияют, как у Игната, когда он входил в театр. Сам Ленька не стал бы сравнивать это ощущение с тем, что производил на него театр. Это было ни с чем не сравнимо. Оно пьянило и не страшно пугало, как внезапно сбывшийся сон, откуда соскользнули эти вишневые портьеры, перехваченные золотистыми кушаками. Их кисти махрились блестящими нитями, словно кончики девичьих кос, и Леньку тянуло подергать за каждую. Потом он так и сделал, но только не в тот первый день, когда вообще ни к чему не смел прикоснуться и только смотрел во все глаза. Разве можно было дотронуться до пыльной крышки фортепиано, такого же чудного и странного, как его хозяйка? Или забраться на ее кровать, застеленную пенным покрывалом, похожим на малиновый крем его любимого торта? Все это ждало Леньку впереди, но тогда он и предположить не мог, что Сильва все-все ему разрешит. Единственное, что мальчик позволил себе, это подойти к высокому узкому окну, задернутому белым тюлем, подрагивающим так взволнованно, будто окно дышало, распаленное жарким солнечным взглядом. Ленька выглянул наружу, не смея коснуться тюля, и увидел целый тополиный островок, к которому он повел свой диковинный корабль под белым парусом. Неслышно приблизившись, Сильва решительно отодвинула занавес. «Хочешь, откроем окно?» Ленька завороженно кивнул, еще не веря, что прекрасное видение не исчезнет, если между ним и глазами не будет волшебного стекла, полного крошечных воронок, затягивающих лучи солнца. Мальчик помнил, что когда смотришь в калейдоскоп, тоже видишь всякие чудесные чудеса. А без трубки только автобусную остановку со сломанным навесом и поросший полынью пустырь за общежитием. Но тополя не исчезли, даже когда Сильва распахнула окно. Ленька покосился на нее с восхищением. Ей удалось удержать чудо. Он вспомнил, что говорила о ней мама, и решил, что этим все и объясняется. Но на всякий случай спросил солидным голосом: «Вы артистка?» Из Погорелого театра. Ее голубые глаза рассмеялись. Опасаясь обидеть ее, мальчик неуверенно улыбнулся, еще не решив, как вести себя с этой необычной старушкой, и оглянулся на мать. «Мы будем здесь жить, правда? А почему?» «Чтоб мне веселее было», — за нее ответила Сильва. «Я слишком старая перешница, чтобы учиться скрашивать свое одиночество». Полина смотрела на нее испытующе, и Сильве показалось, что та пытается обнаружить в ее действиях тайный смысл, которого на самом деле не было. Ей просто невмоготу было вдруг остаться одной. Но Полина и не искала никакого тайного смысла. Она смотрела так пристально лишь потому, что пыталась угадать, говорила ли Сильва когда-нибудь Игнату те слова, что у нее самой никак не выходили из памяти. «Ты такой смешной». Они не значили ничего особенного, а Полина повторяла их днем и ночью. «Ты такой смешной? Как ты мог подумать, что сумеешь сделать меня счастливой, если ты сам не со мной?» Месяц прошел. За месяц уже можно было насочинять столько счастья. Только я все равно не почувствую его, пока ты не со мной. Вот если б ты сидел и писал здесь, даже не обращая на меня внимания, это уже было бы счастьем. Ночь, когда из лета рождалась осень, измучила Полину снами, которые были не столько страшными, сколько безысходными. Яснее всего ей запомнился один, казалось бы, почти бытовой, но именно он и преследовал еще несколько дней. Полине снилось, что она пытается позвонить по телефону-автомату, приколоченному к деревянной стене в каком-то темном маленьком помещении. «Мой гроб», — гадала она потом. И как в детстве бросает в узкую щель двушки, и они проскальзывают насквозь и оглушительно ссыпаются в стыдливо прикрытую ячейку. Она выгребает их оттуда и с упорством сумасшедшей снова толкает в щель. И все повторяется много-много раз, пока до Полины наконец не доходит, что теперь пользуются не то жетонами, не то карточками. Время двушек прошло слишком давно, чтобы кому-нибудь удалось дозвониться из своего прошлого. Она кричала в том сне: «Но ведь он не прошлое, он должен стать моим будущим». Вокруг вроде бы не было ни души, а чей-то голос отвечал с монотонностью автомата: «Он делает дело, он делает дело». Полина проснулась совершенно измученной и через силу заставила себя принять мысль, что сегодня у сына праздник. 1 сентября все еще хотят идти в школу, ведь делать дело еще не придется. Кому в самом деле хочется этого? Только Игнату. Он ведь об этом и мечтал. Но Сильва разбила ее нескладную, построенную на незнании теорию в пух и прах, когда Полина, снаряжая сына, поинтересовалась: «А Игнат любил учиться?» Она предполагала, что сейчас Сильва с гордостью извлечет из старого шифоньера стопку грамот за отличную учебу, но та отозвалась довольно равнодушно. «Не особенно. Он любил ходить в школу, но не из-за учебы. Он без своих друзей жить не мог. Знаешь, Игнат ведь очень привязчивый. Люди для него всегда были важнее любого дела. Он даже дипломную работу кое-как написал, потому что я ухитрилась попасть под машину, и ему пришлось разрываться между больницей и домом». «Он ведь тогда уже был женат?» Полина сама удивилась, как трудно даже говорить об этом. Вместо ответа Сильва холодно одобрила: «Она написала блестящую работу, говорят, лучшую за все годы. Этот дурачок создал ей все условия, завтрак прямо на письменный стол подавал». Фаину это даже не трогало. Она была уверена, что это Игнат должен быть благодарен ей по гроб жизни, как он в детстве выражался. Полина ясно представила персикового цвета круглое личико и хищную улыбку. Подавив злость, она спокойно, как ей показалось, спросила: «И за что же?» «Ну как же? Она, красавица, снизошла до него. По ней ведь весь университет с ума сходил. Это правда». Сильва поморщилась от невозможности принять очевидное. «Местная грушенька. Она превращала их всех в животных». «И его?» «И его, но с тех пор он повзрослел. И поверил, что может нравиться женщинам». «А он не верил?» Полина добавила про себя, уже сжившись со всеми мыслями о нем, такой смешной. «Тогда он был совсем мальчишкой», — отозвалась Сильва, заставив подумать о том, что никто из них даже не догадывается, на что способен взрослый Игнат. Только сейчас Полине пришло в голову, что он мог поступить не так, как предположила Сильва. Сперва набить руку на других, а уж потом перейти к ней. Терзая себя, она размышляла об этом всю дорогу до школы, куда они провожали Леньку вместе с Сильвой. Обычно бабушки редко появлялись в такой день, уступая родителям. Но Сильва и не была Ленькиной бабушкой. Она успела стать ему другом, хотя они прожили вместе всего 4 недели, и мальчик обиделся бы, если б Сильва не пошла с ними. Полину немного удивляло, что она не испытывает по этому поводу никакой ревности, хотя она не любила оставлять сына даже со своей матерью. Но от Сильвы угрозы не исходило. Она была слишком иронична, чтобы внушать тревогу, и львиная доля ее иронии была направлена на саму себя. У Полины сложилось впечатление, что она и не ждет, что кто-нибудь полюбит ее всерьез. Было достаточно и того, что позволяли любить самой Сильве. Однажды ночью Полина вскинулась от того, что за стеной послышались хриплые, сдавленные в подушку, рыдания. «Ты и ее не сделаешь счастливой, пока ты не с ней», — подумала она с состраданием. «Вот ведь как все просто. Вместо того, чтобы пытаться осчастливить целый город, ты мог бы сделать это для двух женщин. Наверняка. Разве этого мало? Некоторым за всю жизнь этого не удается». Полина не пошла к ней той ночью, ведь утешить было нечем. Ведь это Сильвой и был предложен выход, оказавшийся самым трудным. Ждать. Полине он давался тяжело физически. Приходилось бороться с собой, чтобы не побежать за трамваем, отправляющимся в сторону городской свалки. Но ей вспоминались слова Сильвы, которым Полина поверила столь безоговорочно, не потому, что считала ее такой уж мудрой. Просто Сильва любила Игната так давно, что, конечно же, знала, как для него лучше. И если он предпочитал пропадать на свалке вместо того, чтобы быть с ними, значит, в этом был смысл. Да существует ли еще эта свалка? Иногда замирала Полина и бросалась слушать местные новости. Но говорить о жизни бомжей считалось дурным тоном, в последнее время и так стало не продохнуть от чернухи. Полине вдруг открылось, что можно написать об этом, не смакуя подробностей, которые каждый читатель и без того хорошо представлял, ведь в их городе не было ни одного двора, где утро не начиналось бы с того, что какой-нибудь мужичок с мертвым лицом не обыскивал бы мусорный бак. Ей захотелось сделать статью, почерк, что угодно, не о грязных тупых лентяях, какими она сама представляла их еще пару месяцев назад, а о людях, по которым жизнь прошлась еще грубее, чем по остальным. Но среди них не было ни одного, кто втайне, а некоторые и открыто, не мечтал бы о том, как однажды раздавленные кости срастутся, а слипшиеся легкие наполнятся настоящим воздухом вместо смрада гниющих помоев. Она вспомнила со стыдом, как сказала Игнату, что на свалке питаются по-королевски, балычком и колбаской. Теперь Полина начинала понимать, что это и есть признак непоправимого надлома, когда человек начинает радоваться отбросам. Значит, душа омертвела настолько, что перестала чувствовать, как ее унижают. «Может, он про это и собирался написать?» — думала она, оглядывая поверх разномастных букетов возбужденные лица школьников. «Написать для того, чтобы вот эти дети уяснили раз и навсегда, нельзя принимать подачку. Ни от человека, ни от государства. Ты должен есть то, что заработал, иначе ты никогда не будешь уважать себя. Балык и буженина, сброшенные тебе со стола, уже отходы. Если человек станет питаться ими, то будет смотреть на мир глазами шакала. Это счастье, которое собиралось скинуть напоследок им мэр, вытянувшее их души, такая же подачка, только еще более унизительная». Она тщательно пригладила коротко остриженную макушку сына, который тотчас задрал голову и разулыбался, показав смешные неровные зубы. Весь прошлый год Ленька проходил со скобкой, и мальчишки дразнили его железным клыком. На это он не обижался. Ему даже нравилось это свирепое и грозное прозвище. Потом ортодонт решила, что зубам надо отдохнуть, и Ленька с сожалением спрятал пластинку в шкатулку с бижутерией матери. Из настоящих драгоценностей у Полины был только золотой перстень, подаренный отцом на 18-летие. Но после свадьбы она не доставала его из шкатулки, потому что надеть было не с чем. Чаще всего Полина обходилась вообще без украшений и ходила в брюках, потому что работа заставляла ее передвигаться много и не всегда по асфальтированным улицам. «Как-то равнодушно она их встретила», — огорченно шепнула Сильва. Полина не сразу сообразила, что речь идет об учительнице сына. Сама-то она уже привыкла, что в школе теперь все не так, как было 20 лет назад, и слово «любовь» учителя даже не помнят. Они еще реагировали на детей, но как-то вяло, как на слабенькие раздражители, которые, однако, могут довести до конвульсии, если подействуют одновременно. Чувствовалось, что дети тоже догадываются об этом. «Теперь только так и встречают», — ответила она негромко и махнула рукой, чтобы Сильва поняла, что никакой трагедии в этом нет. «Они сами говорят, что выкладываются ровно настолько, сколько им платят. Видимо, им вообще ничего не платят, потому что ни черта они не выкладываются. Слава богу, что она хотя бы поздоровалась с детьми. Это уже много». Сильва пробормотала и следом рявкнула, что завтра без сменки никого не пустит. Ей ведь и 30 еще нет. Когда она успела так озвереть? Она не выглядит счастливой, верно? Полина пристально посмотрела в голубые, ничуть не постаревшие глаза. Никто не стал счастливее за последнее время. Ей вспомнился недельной давности разговор с редактором газеты, куда Полина уже успела вернуться после отпуска. Не представляя, что еще может увлечь ее, она предложила провести опрос. Не почувствовали ли жители их города, что за последний месяц стали чуточку счастливее? «Зачем это?» Он поднял глаза, в которых навечно застыло ожидание неприятностей. «Предвыборная кампания еще не началась». «А при чем тут выборы?» — возмутилась Полина и решительно уселась напротив. «С какой стати наше внутреннее состояние должно зависеть от политики? Ее никто ни в грош не ставит, а она по какому-то праву должна определять нашу жизнь». Потеряв интерес, редактор отгородился дешевым аргументом, который силен тем, что его невозможно опровергнуть без хирургического вмешательства. «Бабские рассуждения», — пробубнил он и раздраженно шевельнул светлыми усами, которые всегда казались Полине пошлыми. Она согласилась сквозь зубы. «Ладно, пускай. Давайте я напишу бабский материал, раз вы считаете, что счастье свойственно только женскому организму. Кстати говоря, тем хуже для мужчин». Заглушая оживший телефон, редактор повысил голос. «Да где ты откопаешь этих счастливых женщин? В желтом доме, что ли?» «Ну не в белом же». Схватив трубку, он закричал кому-то. «Да? А, приветствую, приветствую!» И сделал Полине жест, означавший, чтобы она катилась подальше. «Прекрасно!» — сказала она погромче, еще надеясь пробиться в другое ухо. Потом осмотрела редактора с недоумением и жалостью. «Неужели на всем белом свете один Игнат и остался? Больше ведь и влюбиться не в кого!» Решив все же проверить это, она обошла все кабинеты редакции, разглядывая лица, мутные от сигаретного дыма и растворенного в воздухе цинизма. Ей говорили что-то легковесное, им самим казавшееся забавным, но Полина ни разу не рассмеялась. «Они забыли слово «любовь», — думала она так же, как позднее об учителях. Все его забыли. Для них нет любимых, только партнеры. Они не хотят счастья, им нужен успех. Игнат напрасно мучается в своем зеркальном подземелье. Никто в этом городе, в этом мире не хочет счастья, потому что оно никогда не имеет при себе толстого кошелька. Я должна написать. Раз он пишет, я тоже должна. Очерк? Не знаю. Пусть это будет просто выплеск. Пусть они потом ржут в своих серых кабинетах. Но я расскажу им, какое это счастье, когда за тобой бегут через дорогу, не замечая машин». Прихватив диктофон и блокнот, Полина отправилась в свое маленькое путешествие за синей птицей, которую никто больше не пытался найти. «Не может быть», — твердила она про себя, пролистывая встречные лица, как неинтересные страницы. «Не всех же госпожа мэр сумела заразить своей неспособностью к любви». Страшно, что именно она пришла к власти. Женщина, поправшая все женское. Она показала целому городу, Как прекрасно можно обходиться без семьи, без любви, без ребенка. Не то, что не иметь их, потому что тебе не повезло, а не хотеть их. Только успех. Завидев в скверике, засаженном липами, молодую женщину с коляской, Полина бросилась к ней, как к единственному обитателю пустынного острова. Та испуганно вскинула голову и с тревогой взглянула на белую марлю, спасавшую ребенка от комаров. Полина издали показала, что бояться нечего, она все понимает и будет говорить шепотом. Присев на другой конец скамьи, она выпалила, даже не включив диктофон. «Газета для вас. У меня один простой вопрос. За последний месяц в вашей жизни произошли какие-нибудь изменения? К лучшему?» «Произошли», — шепнула она и указала глазами на коляску. «Вот видите? Сын?» Полина улыбнулась, вспомнив новорожденного Леньку. Он был таким страшненьким, с бронзовым лицом, а она не могла на него наглядеться. «Конечно, коляска же синяя». «Ну да, я и забыла, что так положено. Спасибо». Полина встала и попыталась улыбнуться. «Поздравляю вас». «Но это не его заслуга». Немного отойдя, подумала она даже с некоторым сожалением. Этот ребенок был зачат еще в прошлом году. До самого вечера Полина бродила по городу, нарочно не проверяя пейджер, который то и дело требовательно пищал. Старики кричали ей в лицо, свирепо брызгая слюной. «Какое там счастье! Совсем с ума посходили! Страной маразматик правит, фашист, а она счастье!» Полина даже не кивала им, как обычно делала, что и раньше вовсе не означало, что она соглашается с собеседником, просто подбадривает. Те, кто был чуть помоложе, оглядывали ее с подозрением. «Что за сионистские штучки? Счастье? Когда это оно было на Руси? А все благодаря знаете кому?» А совсем молодые, зубоскали говорили, что если б рубль не вихлялся, как проститутка, то вот оно и было бы счастье. Но с нашей правительственной чехардой... Некоторые философски добавляли, доверительно переходя с Полиной на «ты», «Конец тысячелетия, что ты хочешь?» Ей хотелось выкрикнуть. «Ну а это-то здесь при чем? Разве счастье не вызревает внутри нас? Что может измениться во мне только от того, что один лист календаря сменится другим?» Ей становилось все тоскливее. «Неужели мэр права? Неужели теперь наше счастье зависит от их воли? А может, всегда зависело? О, нет, нет!» Когда мы лежали с ним в постели, когда танцевали вальс, когда он напялил этот дурацкий парик, когда сказал, что не отпустит меня одну и действительно не отпустил, мне было наплевать, какое правительство у власти. И так будет всегда. Конечно, встречались и считающие себя счастливыми. Они рассказывали о полученной за 3 месяца пенсии, о новой работе, об удачной сделке. И, сообщая это, выглядели довольными настолько, что Полина и сама засомневалась, может, такое оно и есть, сегодняшнее счастье, бескрылое и скромненькое. «Я не хочу!» — жалобно вскрикнуло все в ней, будто кто-то мог насильно заставить ее забыть, что счастье, оно совсем другое, веселое, большеглазое, с улыбчивым ртом. Спрятав диктофон в сумку, перекинутую через плечо, Полина быстро направилась к дому Игната, чтобы услышать от Сильвы очередной рассказ о его детстве. При всей странности такого способа узнавания человека, которого уже любишь, Полина находила его правильным. Люди не всегда умеют показать себя с лучшей стороны, кто-то из скромности, кто-то из незнания ее. Сильва же могла поведать о самом чистом. О чем, наверное, сам Игнат уже забыл, но оно все равно жило в нем. Ведь ничто не уходит из нас, мы только пополняемся на протяжении жизни, вбирая и хорошее, и плохое. И то, и другое накапливается в душе, откуда можно черпать бесконечно, было бы желание. А вот этого желания у многих из нас и нету, печально размышляла Полина, все еще цепко выхватывая из толпы лица. У него есть... Вот нелепость. Он хочет делиться тем, что в нем накопилось, и поэтому он не со мной. Она попыталась представить, что услышал бы Игнат о ее детстве, Если б они поменялись местами и обнаружила, что о ней некому рассказать. Никто ее не любил так трогательно и бережно, как Сильва своего мальчика. Так, чтобы не просто прожить с ребенком отдельные эпизоды его детства, как получилось у Полины с матерью, и чтобы не использовать его в качестве пустого сосуда, куда можно перелить избыток себя самого, как поступал ее отец, а впустить в себя это детство, не боясь, что оно изменит твою сложившуюся личность. «Она ведь очень сильно повлияла на него», — думала Полина, вместе с Сильвой, просматривая разбухший от фотографий семейный альбом. Но произошло так естественно, без подавления, и только потому, что она сама стремилась пропитаться им, его открытостью, его любовью ко всему настоящему, глубокому. Они говорят на одном языке. Я тоже хочу изучить этот язык. Со своей матерью она почти не разговаривала. Полина так и не научилась обсуждать, почему дочка соседей возвращается домой за полночь и куда тратит деньги одинокая дама с третьего этажа. А с отцом она и рта не смела раскрыть, только слушала. «Мне хочется поговорить с ним». Полина продержала альбомный лист и внимательнее вгляделась в лицо Игната, которое казалось измученным, хотя он улыбался. «Вот человек, который никогда не был счастлив. Мы слишком мало знали друг друга, чтобы он успел поверить в то, что я смогу сделать его счастливым. Наверное, он решил, что узнает, каково это, если только совершит нечто грандиозное. Даст счастье другим, и тогда кое-что достанется и ему самому. Раздаст библейские хлеба и насладится крошками. Такой смешной. Я все хотела поставить у себя его фотографии в рамочках», призналась Сильва, убирая альбом, но он чуть ногами не затопал. «Почему-то он не любит смотреть на себя, а он ведь красивый». Она произнесла это полувопросительно, и Полина откликнулась. «Красивый. Когда я его увидела, еще на кладбище, он был злой как черт, а я все равно подумала, хоть и перепугалась. Вот лицо, которое мне хотелось бы видеть и днем, и ночью. Он не испытывает этого по отношению к себе, вот ему и не нравится смотреть на свои снимки. Мне, кстати, тоже не особенно нравится смотреть на себя». Сильва сделала строгие глаза. «Это еще почему? Ты же такая красавица, энергичная, умная женщина. Что тебя не устраивает в себе?» «Я какая-то замороженная», — Полина вздохнула. «Я все делаю, как будто независимо от себя самой. А внутри меня все еще в каком-то зачаточном состоянии. Когда ты вернулась ночью со свалки, мне показалось, что в тебе все просто кричит от боли». «Да». Ей так захотелось плакать, что она опустила голову. «С тех пор, как появился Игнат, сначала во мне все запело, а потом закричало. А теперь?» Полина подняла голову и слегка запрокинула ее, потому что слезы уже растекались под веками. «Теперь во мне такая тоска. Мне кажется, что я умираю, и сопротивляться не хочется». Она сердито закусила губу, услышав, как плаксиво сорвался голос. Ни о чем больше не спрашивая, Сильва подошла и протянула ее голову. Полина обхватила ее обеими руками и, затихнув, вспомнила, что с самого детства не обнимала другую женщину.